хлопнула дверь, и в квартиру поспешно вошел Том. Он поцеловал Кейт и Джуди и помчался переодеваться. «Извините, ради бога, что опоздал!» — прокричал он откуда-то, а потом появился в дверях. «Кейт, ты мне не завяжешь галстук?» «Джуди, все в порядке, я продаю акции Хоффман ла Рош. Я своего мнения не изменил, но просто я думаю, что эти деньги нам могут сейчас пригодиться. Пожалуй, я их оставлю в швейцарских франках. Мне кажется, что рост их курса не должен прекратиться. Кейт, где мои запонки? А где Гриффин?» Он не смог пойти. Его жена, черт бы ее побрал, устраивает какую-то очередную благотворительную акцию. Джуди мечтала о том, чтобы Гриффин вот так же попросил ее завязать ему галстук или бы спросил, где его запонки. Ей страстно хотелось той особой близости, что проявляется в мелочах, в такие вот минуты спешки, как сейчас, когда Кейт, стоя за спиной Тома, чмокнула его сзади в шею, а потом застегнула ему под воротником черную бабочку. Джуди и Гриффин были вместе уже 4 года. Дважды за это время они крупно ссорились и расходились. В первый раз это случилось по прошествии 1 года. Тогда они разругались из-за того, что Гриффин ведет себя как собственник, заявляя чрезмерные притязания на ее самостоятельность и право распоряжаться собой. Вторая ссора произошла еще 1 годом позже. На этот раз Делия, жена Гриффина, решила, наконец, высказаться и потребовала, чтобы Гриффин бросил Джуди. Она не имела ничего против его увлечения манекенщицами и фотомоделями, но на этот раз почувствовала себя униженной и обозлилась из-за открытой связи мужа с женщиной, хорошо известной и добившейся самостоятельного успеха. Она потребовала, чтобы ради семьи и ради всех совместно прожитых лет они полностью и окончательно примирились друг с другом, и чтобы он не имел никаких связей на стороне, только с ней и только дома. В скандал оказались вовлеченными дети. Старший сын был настроен очень агрессивно и не одобрял отца. Старшая же дочь проявила такое понимание, что Гриффин в конце концов разрыдался и сдался. И Гриффин, и его жена честно старались восстановить нормальную семейную жизнь, но оба они понимали, что на остывшем пепелище уже не возникнет новое молодое пламя. Тогда Гриффин предложил Делли развод на любых условиях, которые ее устроят. Но хотя она в конечном счете согласилась с тем, чтобы каждый из них был абсолютно свободен, ради детей она уговорила его продолжать жить вместе в их доме. Ей непременно хотелось сохранить хоть видимость семьи, что бы там ни происходило внутри нее. Когда же Гриффин напомнил, что их младшему сыну уже 15 лет, и он скоро так или иначе покинет родительский дом, Делли начала угрожать самоубийством и втянула в их домашние неурядицы еще и своего врача. С этого времени они продолжали жить под одной крышей, в состоянии как бы перемирия, но без секса. Однако действительно ли без секса? Джуди начинала иногда в этом сомневаться. Мужчины всегда утверждают, что не спят со своими женами, на самом же деле всегда поступают наоборот. Да и что иное они могли бы сказать? Когда занавес в театре поднялся и опустился в самый последний раз, Джуди почувствовала, как к ней снова возвращается прежняя грусть. Та хорошо знакомая острая душевная боль, которую она уверенно называла сентиментальностью и которая на самом деле была мучительной тоской по совместной жизни с Гриффином, а не по частым свиданиям с ним. И всегда, когда она начинала бороться с собственной хандрой, она свирепела и становилась жестокой. Том был всерьез расстроен тем, что его утреннее сообщение, что они стали богаче на $1 миллион, и вечернее, что он все сделал так, как хотела Джуди, не вызвали практически никакой реакции. Когда они садились за столик в 4 временах года, он пожал плечами и произнес, не обращаясь ни к кому конкретно: «Благодарности я, конечно, и не ожидал». «За что-то тебя можно поблагодарить, за что-то нет», — ответила Джуди, недовольно разглядывая бесконечные ряды занавесей и драпировок, непрерывно шелестевших, словно водный поток. Она бы предпочла место повеселее. В 4 временах года ей нравилось только днем, во время обеда. «Я, конечно, довольна, что больше не бедствую. Но мы работаем вместе уже 9-й год, а тебя совершенно не интересует ни Лейс, ни Веф. Тебя интересует только одно — как сделать как можно больше денег. С меня достаточно, если мне будут просто платить за работу, я смогу ночами спокойно спать, а не подсчитывать наши долги. А я тебя все эти 9 лет убеждаю, что твои старомодные добродетели — это ловушка, которая будет вечно держать тебя в нищете». Дальше Том продолжал, подражая голосу не очень умной, монотонно зудящей женщины. «Вначале надо накопить деньги, а потом только можно покупать. Никогда не берите в долг, не покупайте дома или квартиры. Снять будет гораздо дешевле. Если хотите накопить, то вкладывайте деньги только в государственные облигации. Я делаю тебя богачкой, а ты только постоянно скулишь. Где у тебя мозги? Мои мозги — это мое дело. А вот где твое сердце, я знаю. В том скопище денежных сейфов, что называется Уолл-стрит. Мне просто прискорбно видеть, что неуверенная в себе бедная девушка превращается в богатую женщину, но остается такой же неуверенной в себе. Поначалу тебе ведь хотелось многого, вспомни-ка. Ты достигла того, чего хотела, и можешь идти гораздо дальше. И нечего здесь пугаться. Они заказали запеченных устриц и жареного фазана. Потом Том вполголоса, но сердито продолжил. «Если ты действительно хочешь разделить капитал, я готов продать тебе свои акции в Лейс в обмен на твои в ВЭФ. Или наоборот». «Джуди ничего не хочет делить. И ты, Том, тоже не хочешь», — мешалась Кейт. «Просто Джуди чувствовал бы себя немного счастливее, если бы не была такой богатой. А ты, Том, мне нравится твое умение проворачивать дела, потому что во мне самой есть эта черта. Но ты не замечал, что превращаешься в ходячую и говорящую инвестиционную компанию?» Подошел официант, и они замолчали, пока он ставил заказ на стол. Когда он отошел, Кейт продолжала. «Тебе кажется, будто Джуди неблагодарна. Ничего подобного. Она очень благодарна за все, что ты для нее сделал. Просто есть переживания, которые ей нравятся, и есть такие, которые она не выносит. Сейчас, после такой удачной сделки, ты ведь можешь отделить Лейс от других своих инвестиций?» Кейт помолчала, вздохнула и недовольно проговорила. «Не знаю, что-то мы сегодня весь вечер ссоримся. Может быть, кончим говорить о деньгах? Том, расскажи-ка Джуди о нашей новости». Том повертел в руках бокал с вином, поднял брови, открыл рот, закрыл его, потом произнес. «Даже не знаю, как и сказать. В общем, мы с Кейт собираемся пожениться, как положено». Джуди импульсивно наклонилась к нему и чмокнула его в ухо. «Ах ты, мой старомодный мальчишка! Это же прекрасно!» Она улыбнулась, как чеширский кот. «Я знаю, что я вам подарю на свадьбу. Кейт это очень понравится. А ты, Том, будешь ругаться, потому что это подарок с условием». Счастливые они вопросительно смотрели на нее. «При условии, что вы поставите ее в своей гостиной, я вам подарю свою половину лошади Тэнк». Кейт вскрикнула от удивления и удовольствия, а на лице Тома появилось выражение беспокойности. «Это великолепный подарок, Джуди, но...» «Ну что, я надеюсь, ты ее не продал?» «Нет, но ее же нельзя ставить в квартире. Это музейная вещь. В доме она может испортиться. Она просто слишком ценная, чтобы ее выставлять. Джуди, думаю, тот, кто делал эту лошадь, делал ее не для того, чтобы она хранилась в банковском сейфе. Мне почему-то кажется, что автор с удовольствием преподнес бы ее Кейт». Том взглянул на радостно возбужденное лицо Кейт. «Да, пожалуй», — согласился он. Однажды теплым октябрьским утром 1978 года, во время завтрака, когда они ели грейпфрут, жена Гриффина вдруг освободила мужа от оков долга и чувства вины, которые так долго удерживали его. Они сидели за орехового дерева обеденным столом, за которым могли бы спокойно рассесться человек 40. Гриффин, как обычно, ел и, одновременно не поднимая головы, просматривал утренние газеты. «Гриффин, сегодня я, наконец-то, в последний раз слушаю, как ты чавкаешь грейпфрутом», — вдруг торжествующе заявила Делия. Гриффин положил ложку, извинился, машинально прочитал еще один абзац Wall Street Journal, потом вдруг вздрогнул и выпрямился. «В последний раз? Что ты хочешь этим сказать?» «Я от тебя ухожу, вот что». Она откровенно ликовала. «Ты ведь этого хотел, правда? Так вот, получай. Пусть это будет тебе моим подарком к Рождеству. У меня уже 2 года, как есть другой мужчина, Гриффин, а ты этого даже не заметил». Он молниеносно покопался в памяти. Нет, он действительно никого не заметил. Впрочем, окулист, тот, который подбирал мне контактные линзы. Гринберг? Гранхейм? Что-то в этом роде? Совершенно верно. Гринхаймер. Ты, как всегда, прав.